Глава первая. После сравнительно благосклонного приема Ивана Сусанина петербургским обществом 27 ноября 9 декабря 1836 года Глинка упорно добивался должности при оперном театре. Есть основания думать, что он еще верил в возможность деятельности в области театрально-музыкально-национального, если не возрождения, то некоторого прояснения и какого-то своего руководства при этом. Ничего не вышло. Глинку поощрили, отдав его под начальство его недруга Львова определением на службу в певческую капеллу. Начинается трудная пора в жизни композитора. И положение в обществе, и служебное, и семейное — все как-то колебалось. Наиболее интересный эпизод ближайших лет, имея в виду его интенционный метод освоения музыкальных культур, был связан с посещением Глинкою Украины и соприкосновением с поместным музыкальным бытом и бытовой песнью. Произошло это при очень кратковременном летнем посещении Глинкой Украины в 1838 году. Как служащий придворной капеллы, Глинка должен был принять участие в очередной экспедиции по набору голосистых певцов для капеллы. По-видимому, у него не оказалось времени для обстоятельного освоения украинских глубоконародных интонаций, но позже возникшая мысль у Глинки о симфонии «Тарас Бульба» и начало работы над ней показывали, что сознание его работало в данном направлении, и украинство его влекло. Как уроженец Смоленской губернии, где переплетаются сложнейшие интонационно-песенные культуры, Глинка, конечно, хотя не в состоянии был или не успел четко расчленить их национальные черты, не мог не чувствовать, что на всем протяжении истинного великого исторического пути из варяг в греки и в прилегающих к нему областях таятся залежи многообразных песенных богатств, имеющих друг с другом нечто родственное. Несомненно еще, что близость Польши постоянно имела значение в слуховом развитии Глинки, и это не только сказалось на музыкально-драматургическом сопоставлении в Иване Сусанине двух контрастных культур, русской и польской, но и в изобилии славянизмов в «Мелосе Руслана» и других различных произведений Глинки. Пребывание неоднократное в Париже и знакомство с Берлиозом и его музыкой, несомненно, вводили Глинку в самый центр передовых художественно-музыкальных стремлений. Но всякое новаторство ради новаторства было глубоко чуждо его строго классически, едва ли не от рационалистической трезвости XVIII века, воспитанному интеллекту. Поэтому французское в музыке Глинки — это скорее дисциплина парижского музыкально-классического мышления начала XIX века, чем исконно французские народные интонации. И не романсность, и не берлиозовская смятенность духа. Мне думается, что и влияние изысканности берлиозовской инструментовки на уже сложившееся оркестровое мышление Глинки не следует преувеличивать. В Берлиозе Глинка, по-видимому, ценил то, в чем сказывались, с большей правдой фантазией, специфические черты французского инструментализма — вкус, ясность и блеск, точность выявления замысла, отсутствие лишнего, всего, что не звучит, не слышимо, а заглушает, и, наконец, тонкое чутье тембров и чистота интонаций. В основном эти качества, думается, были достигнуты Глинкой до знакомства с Берлиозом. Иное дело странствование Глинки в 1845-1847 годах по Испании. Здесь перед нами развертывается во всей артистической красочности и художественной любознательности свойственное русскому гению правдивое познавание, привлекающее его внимание культуры. Через освоение языка, Глинка, очевидно, понимал, что без слышания живых интонаций языка музыка, изучаемая народно-национальной культуры, познается вне главного движущего стимула, вне вокализации и вокальности, через погружение себя в быт, нравы и природу страны, через общение с бытовой музыкой, интонируемой в людском общении, в кругах, где поют и играют, потому что музыка нужна им как жизнедеятельность, как воздух, как высказывание чувства, а не как профессиональное занятие и через личное участие в этом музицировании. На материалах, связанных с путешествием Глинки в Испанию, обнаруживается в наиболее полноценном и целостном облике глинкинское понимание рождения и становления музыки как интонационного искусства. Из народной, как и речь словесная, потребности в ней. Значит, из коренных родников жизни. И необходимое для композитора глубокое тесное соприкосновение с музыкой как массовым общением, как высказыванием души, душевности страны. Стоит засохнуть этому источнику и прекратиться току живых музыкальных интонаций, музыка наверху в творческой практике художественной интеллигенции превращается в бесплодие, расплывающееся в отдельных субъективных усилиях высказаться во что бы то ни стало по-своему, на глубоко личном звукоязыке, в близорукое обольщение и игру ума. Вновь подчеркиваю, что метод постижения и взращивания в своем сознании интонационной культуры народа, как он последовательно вытекает из художественного воспитания и всей творческой практики Глинки, вовсе не заглушает индивидуальности таланта и роли интеллекта. Метод этот только направляет художественные изобретения на своеобразную пробу себя, на проверку, на самоотчет, услышат ли меня, поймут ли мои высказывания люди и, прежде всего, люди моей страны. А если они меня не слышат, то почему? И чья это вина? И где и в чем вина? Прошу еще внимания, речь не идет о художественном упрощенчестве, о спекуляции на массовости. Понимание интонационных родников музыки любой органической музыкальной культуры вовсе не требует натуралистического воспроизведения своих наблюдений. Пить живую свежую воду приятно, но ведь это действие не уничтожает всей громадной надстройки, то есть многообразного культивирования воды человеческим обществом. Художественность, как деятельность интеллектуальная, отражающая действительность познавательно-образно, вызывает наше воображение на очень сложную работу по выявлению образных высказываний. Уже первое произнесенное человеком слово «не крик», «не междометие», а значимое слово «не могло не быть формой». Проверенное массовым восприятием, оно становится закономерным высказыванием, образом или понятием в зафиксированной грани и форме, и становление перерастает в норму, образец, схему высказывания. Так и в музыке. Мы просто с трудом можем себе представить, что отбор тонов и интервалов, как устойчивых комплексов звуковысказываний, требовал, быть может, вековых усилий, прежде чем звукоряды стали для нас едва ли не только зрительной формулой, за которой неопытному глазу трудно предположить сложность неизведанных слухом звукокомбинаций, звуковысказываний. Глинка на своем своеобразном языке называл злобою, злобами, изнурительно тщательную работу интеллекта над раскрытием всеми средствами музыки, гармонии как резонатор интонации, ритм как дисциплина интонирования, полифонии как отражение и восполнение содержания мелоса через параллельное и контрастное соинтонирование, динамика, тембр, отобранный творческим сознанием интонации, будь то выразительно значимый интервал или гибко оформленный мелодический образ. В понятии «злоба» по Глинке заключается не внешняя оправа, не нарочитая разработка, а выявление эмоционально-смысловых возможностей мелодии или более сложного звукокомплекса, принятого за исходную отправную интонацию. Эти возможности в сущности безграничны. Но интеллект выбирает из них максимально оправданные слухом эпохи, то есть общевыразительные, не в вульгарном понимании, а как последовательно вытекающий из особенно характерного для данной эпохи запаса звуковыразительных средств, что в сущности является стилем эпохи. Интеллект композитора может изощрить свои выводы из общительных интонаций и ритмов до крайних пределов преображенности и создать на основе этих данных свой стиль, лично субъективно окрашенный. Но может и приспосабляться к наиболее вульгарным трансформациям популярных интонаций и спекулировать на подобного рода доступности. Тут мы вступаем в очень тонкую область художественного этоса, творческой совести, куда взор исследователя обычно не проникает. У Глинки, должно только сказать, чувство обязательства мастера-художника перед искусством, перед своим и общественным сознанием, то есть своего рода совестливая борьба за лучшее качество, было развито в высшей мере и степени. Отсюда вытекало неизбежно то, что каждое его создание, от малого до великого, отмечено идеальной художественной тщательностью работы и законченным совершенством. Понятно, что Глинка любил форму вариаций и вариантное развитие своих мелодий. В этой сфере его принцип злобы — искусство всестороннего раскрытия звукообразного содержания данной темы всегда находил исключительно яркое и глубокое применение. И мастерство его выявлялось в безграничной изобретательности, в блеске фантазии и остроте воображения, но всегда очеловеченно-интонационно, в смысловой целеустремленности, как образный симфонизм. Достаточно назвать балладу Финна, чтобы каждому стало ясно, о чем идет речь, и почему так многогранна форма вариаций в творчестве Глинки. Тоже можно сказать и в отношении вариантно-интонационного развития его мелоса. Я говорю обо всем этом в связи с упоминанием о музыкально-образовательной поездке Глинки в Испанию, так как в ней, в самой яркой из его поездок, получил полное завершение его облик интонационно-чуткого художника звука. И результатом явились не только испанские увертюры, но и еще более интеллектуально зрелое и глубокое постижение русской народной музыки в знаменитой оркестровой фантазии на две темы — свадебную и плясовую, то есть в Камаринской. Через наблюдение и освоение интонационно-выразительной музыки Испании, в ее сочетании с пластичнейшей ритмикой и сурово-чувственным темпераментом, Глинка контрастно пришел к новому познанию и воплощению музыкально-народной красоты своей родины. Так в молодости, от всестороннего постижения звукообольстительного мелоса Италии, его национальное сознание привело его к созданию историко-драматической, первой в полной мере русской оперы, к Ивану Сусанину, где крестьянин стал не только первопланным героем действия, в конце концов, в почитаемом Глинку и Вильгельме Телле Россини нечто подобное уже имело место, но психореалистически раскрытой музыкой личностью. Это было мыслимо в условиях оперного искусства лишь при установке творческого сознания композитора не на готовые клише оперных персонажей и на повторные схемы, а на понимании, что за всякой сложившейся формой звуковысказывания лежит обусловленная всем строем жизни, общественной и индивидуально-эмоциональной, область интонации с безграничным перерастанием составляющих ее элементов во все новые и новые качества звука речи. Оттого-то искусство интеллектуально выдающихся двух русских гениев Пушкина и Глинки так мало, мелко и поверхностно расценивается иностранцами, что им недоступна интонационная правда, и отсюда подлинная, глубокая, а не внешне описательная реалистичность их образной речи слова и речи тона. Высокий интеллектуализм поэтики Пушкина и музыки Глинки, если не нивелирует, то смягчает внешние особенности форм выражения. То есть как раз то экзотическое, что каждый западноевропеец ищет в чужом и чуждом ему искусстве. И это не только в поэзии и музыке, искусство, где действительность отражается как человеческая интонация, так в живописи и в архитектуре. Трудно иностранцам понять, что греки, мастера иконописи, и итальянцы зодчие, строители Кремля и выдающихся зданий Петербурга, создавали, появляясь в Москве и в России, глубоко русское, национальное искусство, и что русское преломление форм иных культур неотразимо своей внутренней правдой чувства и мысли. То есть именно убедительностью русского национального высокоэтического отношения к делу художества как души жизни, являемой в художественных созданиях, а не экзотичностью, не эстетикой непривычного во что бы то ни стало. Путешествие в Испанию больше в жизни Глинки не повторялось. Да, в сущности, круг его интонационного образования был замкнут. Тяготея к музыкальной культуре романских стран, Глинка успел в своей жизни глубоко по существу оценить и осмыслить все для него как композитора необходимое в этих культурах. Наряду с преклонением перед универсализмом мастерства и таланта Моцарта и Бетховена, но, как мне известно по устным традициям, Глинка и в них не терпел проявления всего ограниченно немецкого. Как, впрочем, и у других европейцев, он не терпел узконационалистического самомнения, оно претило ему и в Николаевской России. Последнее заграничное путешествие Глинки ограничилось жизнью в Берлине, и привело к трагической, далеко не разгаданной смерти. И вообще все содержание этого пребывания для радиоучебы у Дэна сомнительно. Глинка не раз сам пускал о себе басни по разного рода причинам, о которых здесь не место говорить и которые я надеюсь изложить в своей третьей книге о нем. И, думается, сам нарочно распространил слух о поездке для занятий строгим стилем музыкального средневековья, церковные архаические лады. Он мог прекрасно заниматься всем этим дома, особенно если он взялся за изучение знаменного распева как гениального интонационного претворения русским народом древнекультового мелоса при Черноморье. Кстати сказать, эта интонационная культура, тесно связанная и со славянскими землями Адриатики, и с Кавказом, до сих пор по близорукости наших исследователей почти не изучается. В археологии и искусствах дело обстоит куда лучше в данном отношении, даже кое в чем блестяще. Но на данном этапе жизни множество неурядиц, о некоторых существенных из них, ввиду исключительно громадных потерь в биографических материалах о Глинке, можно лишь догадываться, сломило изнервничавшуюся психику композитора, и словно бы у него пропала воля к жизни. Смерть положила предел еще мыслимому развитию одного из тончайших человеческих интеллектов. Глинка был очень скромен. Это скромность большого ума, остро наблюдательного, но и остро чувствительного к уколам. Отсюда и замкнутость, и гордость Глинки в отношении к любопытным. Человек он был общительный и компанейский, но в свою творческую лабораторию мало кого пускал, из-за холодного, небрежного непонимания и небрежения одних и понебратства других. Мы с Мишей, кукольника, вроде мы с папой в устах одного из сыновей Льва Толстого. Но иногда Глинку прорывало, и он с ноткой иронии пускал в оборот меткие замечания о своих недругах или досадных для него явлениях. Но большинство современников не внимало уму Глинки. Они не верили его интеллекту и в его творчество. И вот пошла гулять гнусная легенда о ленивом барине-дилетанте, расточившем свое огромное дарование в среде собутыльников и не вдохновлявшемся иначе, как в присутствии бутылки вина и соблазнительной женщины. Глинка виноват и сам. В своих записках, дразня тонкого и чуткого друга, никакого психолога, Нестора Кукольника, запрятал чуть не между строк все главное существенное в себе и о себе, и скупо раскинул там и сям просто крохи от своих жемчужин, суждений о музыке. Писем же Глинки сохранилось сравнительно мало, и, по-видимому, бесследно утеряны наиболее содержательные, точнее, наиболее раскрытые для чуткого исследователя. Но, к счастью, высокий интеллектуализм музыки Глинки и его тончайшее детальнейшее художественное мастерство позволяют решительно возражать против содержания времяпрепровождения гуляки праздного или блудного сына искусства. Именно Глинка — не блудный сын искусства. Как немало он, по общему мнению, создал, простой количественный подсчет времени и сил, потребных на такие две монументально совершенные партитуры, как «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», показывает, что ни о каком неизбежном собутыльничестве не могло быть и речи. Глинка должен был много и постоянно работать. И действительно много работал, но не непременно за письменным столом. И я даже склонен думать, что он более всего работал, путешествуя, в раздумье, то есть устно, про себя, внутренне интонируя. Этот способ свойствен в той или иной мере всем композиторам, органически интонационного, обусловленного импровизационной манерой, а не формально-технического склада мышления. Вероятно, частично даже любовь Глинки к путешествию в тогдашних условиях с длительными переездами обусловлено наличием при них изобильного досуга для сочинения музыки. Отсюда и малочисленность рукописей, в особенности эскизов Глинки. Он записывал предварительно лишь самое необходимое, то, что очень неясно выкристаллизовывалось в сознании и не давало развития. А вместе с тем композитору хотелось, чтобы именно эта мысль не ускользнула. В остальном он предпочитал, по-видимому, окончательно обдуманную запись. Как бы там ни было, но времени требовалось много. И срок для создания такой совершенной партитуры, как «Руслан», со всеми предварительными этапами и изменениями планов, вольными и невольными, Срок, какой потребовался Глинке, то есть около 5 лет, 1837-1842, надо считать скромным. Но чтобы сочинить не только Ивана Сусанина и Руслана, а даже какой-либо из совершенных лирических романсов Глинки, я уже не говорю о цикле романсов «Прощание с Петербургом» или о музыке к князю Холмскому, необходимо обладать еще сверх таланта весьма многогранной и далеко не поверхностной общей и общехудожественной культурой и очень крепкими техническими познаниями в музыке, с глубоко принципиальной установкой на пользование ими. А для всего этого опять нужно время и время. Музыкальное воспитание и вызревание таланта Глинки в силу особенно счастливых и своеобразных, как мы видели, условий этого процесса, было очень длительным. Зато длительность искупила себя в интенсивно быстром создании монументальной партитуры Ивана Сусанина, в которой талантливый петербургский дилетант для многих сразу и неожиданно выступил как яркий композитор и законченный мастер своего искусства. И начиная с этой поры, первое исполнение Сусанина имело место 27 ноября, 9 декабря 1836 года, до смерти Глинки оставалось всего 20 лет, где умещаются его совершеннейшие прекрасные создания, сказать надо правду, непревзойденные в их античной ясности и свежести всем дальнейшим интенсивным ростом русской музыки.